Бездомная странница. Братья Матронушки, Михаил и Иван, поступили в большевики, стали сельскими активистами и воевали то с единоличником, который не желал сбиваться в колхозной стае, то с церковью, то с Матронушкой. Присутствие в доме блаженной, которая примером собственной благочестивой жизни учила хранить веру православную, создавало для братьев большое неудобство. Они могли в любую минуту пострадать от власти, ради которой отказались от веры отцов. Жалея их зрячих, здоровых, грамотных, стала искать способ уехать. И уехала в Москву ради братьев, которых считала несчастными людьми. Покинув дом родной и своих партийных братьев, она, слепая и беспомощная, останавливалась, где примут Христа ради. И порой попадала к хозяевам не очень хорошим. Она, подобно святым бессеребренникам Косьме и Дамиану, никогда не брала платы за свои исцеления. Но ей кое-что приносили, кто хлебца, кто рыбки. Она ежедневно принимала не менее 40 увечных и сломленных духом людей и учила не только своими притчами и советами, но примером собственного смирения и стойкости. Ведь у нее не было ничего, ни угла, ни имущества, ни запасов, ни денег, ни хлеба. Даже тот хлеб, который ей приносили, до нее не доходил. Однажды попала она к злой бабке Пелагее, которая забирала все приношения для своих многочисленных родственников и держала свою кормилицу впроголодь, а порой и поколачивала ее, если была пьяна. Матронушка попросит у нее стакан воды, а та ворчит: «Не время еще». Матронушка, по примеру гонимых праведников, только Господа благодарила за свои новые и новые испытания, крупные и мелкие. А на Пелагею даже не злилась. У этой вздорной особы жизнь тоже была не сладкая. А вот что Матронушка порой не получала стакан воды, никак не отражалось на ее всегда ровном, добродушном и радостном настроении. «Зачем осуждать других людей?» — говорила она очередному своему гостю, который пришел за советом и исцелением. «Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Чего тебе до других хвостиков?» «Что ты, слепая, понимаешь в овцах?» — ворчала из-за перегородки пьяная Пелагея. «Тоже мне овцевод!» «Близко и при дверях уже времена страшные», — продолжала Матронушка, не обращая внимания на шутки пьяной хозяйки. «Теперь перед вами лежит крест или хлеб. Что выберете?» «Как можно без хлеба?» — возражали ей. «Вдруг у тебя самой хлеб отнимут?» «А мы помолимся? Возьмем земельки, скатаем шарики, снова помолимся Спасителю нашему и съедим, и будем сыты». Пелагея только посмеивалась. «Лопай, лопай свою земельку». «Рады мы ради Христа, света нашего, пострадать», — говорила Матронушка. «Подаст кто кусок хлеба? Спаси его Бог, а не подаст, да благословенно имя Господне». И видела в алчной Пелагеи чуть ли не посланца Божия, присланного ей ради исполнения заповеди: «Возлюбите врагов ваших», и любила ее, и никогда никому не жаловалась, что ее обижают, как не жаловалась и на своих обидчиц в детстве. «Подводные камни моря житейского». Зинаида Жданова из Себино, ставшая москвичкой, отыскала Матронушку в Сокольниках, в деревянной теплушке для рабочих с холодной печкой-буржуйкой. Матронушка лежала на топчане, лицом к стене, и никак не могла повернуться к гостье. Волосы примерзли к стене. «Матушка, вы ведь знаете, — заговорила Зинаида, — что мы живем вдвоем с мамой. Отец в тюрьме, брат на войне. У нас большая теплая комната на Арбате. Почему вы не хотите перебраться к нам?» «Бог не велит, — ответила Матронушка. — Бог скорее не велит оставить вас в этой собачьей конуре. Погоди, милая, переберусь к вам, но не теперь». Она словно чувствовала, что Зинаиду вскоре арестуют за ее веру. А если в ее квартире обнаружили бы блаженную, которая ходит за утешением и молитвенной помощью, это даст дополнительный материал к уголовному делу и добавит новые статьи, такие же вздорные, как и само дело. Матронушка духовным своим зрением прозревала приближение опасности, и когда за ней приходили, всегда оказывалась в другом месте. Какая-то сила спасала и тех, кто давал ей приют. Времена ведь были суровые, покарать могли за малейшее нарушение режима. Один лишь раз дала она себя поймать, да и то ради спасения обгоревшей жены милиционера, матери четырех детей, которая после телесного выздоровления пришла ко Христу. У Господа ведь много путей для нашего вразумления. В начале 41-го года сестра Зинаиды Ольга, которая имела обыкновение прежде всякого дела обращаться за благословением к Матронушке, спросила, идти ли ей в отпуск из-за дешевой путевки, или лучше дождаться лета. Уж очень ей не хотелось отдыхать зимой. «Иди в отпуск сейчас», — сказала Матронушка. «Потом долго не придется отдыхать». «Почему?» «Война будет». «Кто на нас посмеет напасть?» «Как всегда, с запада. Оттуда ничего хорошего не жди». «Кто победит?» «Мы победим, но много русской крови прольется, ой, много. Поглядишь на иных, все ругаются и собачатся между собой, и думаешь, чего ругаться, когда жить осталось совсем чуток». И в самом деле, 22 июня началась война, а вместе с ней и послабление от большевиков для православной веры. Были выпущены из тюрьм священники, открылись кое-где храмы Божии. В Троице-Сергиевой лавре зазвонили ранее запрещенные колокола. Матронушка перебралась на Арбат в Староконюшенный переулок. Ольга со свекровью и детьми, а их было трое, собрались ехать подальше от германца, который ходом шел почти без остановки на Москву. «В Себино, — думала она, — враг не сунется». Село в 40 верстах от железной дороги. Туда после дождя на конях не проедешь. Пошла к Матронушке за советом. Никуда не уезжай. А кто поедет, того ждут большие муки. А если немец зайдет в Москву? Красный петух победит черного. Германцы разобьют под Москвой. А в Тулу зайдет? И в Тулу зайдет. А за Себино я молиться буду. После разгрома немцев под Москвой стало известно, что карательный отряд захватчиков стремительно влетел на машинах и мотоциклах в Себино. И солдаты зачем-то согнали всех детей в погреб. Поставленные на часах каратели постреливали в плачущих матерей, не знающих, что замыслил враг. И вдруг, словно приказ какой пришел сверху, незваные гости прыгнули на свои мотоциклы и уехали так же неожиданно, как и появились. Об этом впоследствии рассказала Вера из Себино, которая не послушала Матронушки, уехала с 7-летним сыном из Москвы и перенесла большую муку, когда ее мальчика заперли в подвал. молитвенница за Отечество наше. Во время войны Матронушка почти не спала. По ночам совершала молитвенное правило, а днями, не оставляя внутренней молитвы за Отечество наше, принимала всех ищущих утешения. А земля наша, залитая кровью, вопияла к небесам о заступничестве и вразумлении. Целыми днями стояли к Матронушке люди. Говорят, что она духом своим переносилась на поля сражений и многих охраняла, и безошибочно определяла, кто жив, а кого отпевать и поминать. И словами своими вселяла во многих бесстрашие и рассудительность. Однажды, выстояв очередь, пришла к ней 16-летняя девушка Лида узнать что-нибудь о брате, не подававшем никаких вестей с начала войны. Потом ее рассказ записали. «Ты о брате пришла спросить?» — обратилась к Лиде Матронушка. «Жив твой брат и вернется, а тебя скоро ждет дальняя и трудная дорога. Но ты ничего не бойся, воротишься живой и здоровой». И в самом деле Лида была мобилизована в 1943 году и в первый же день пребывания в действующей армии попала под сильную бомбежку. Памятуя слова Матронушки, что с ней ничего не случится, она не поддалась общей панике, осмотрелась по сторонам, позвала своих товарищей в канаву, поросшую кустарником, у дороги. Все, кто был с ней, остались живы и удивлялись храбрости совсем молоденькой девушки, которая не растерялась и сообразила, как самой спастись и других спасти. Лида прошла весь от войны, как заговоренная, и нередко показывала стойкость и рассудительность в трудном положении. В 45-м году она встретилась с братом, который воевал, что называется, от звонка до звонка. Таковы их были счастливые единицы, ведь служба солдата в действующей армии не ведет к долголетию. Если же записывать истории всех спасенных и ныне спасаемых Святой Матроной, то, наверное, и тысячам книг того не вместить. Последние дни. Последние дни земной жизни Матронушки прошли на Сходне, в Тушинском районе, где жили ее родственники. Лишь перед близкой кончиной она, совсем ослабевшая, сократила прием желающих видеть ее. Говорят, что она непостижимым образом узнала о своей кончине за 3 дня и успела сделать все необходимые распоряжения, исповедалась и причастилась. А 2 мая 1952 года блаженная Матрона отошла от земных страданий ради жизни вечной и была погребена на Даниловском кладбище, где сиял один из немногих действующих в Москве храмов. «Чтобы службу слышать», — говорила она, давая последние распоряжения. Погребение состоялось 4 мая, в неделю жен-мироносец, при большом стечении народа. За день до смерти она сказала: «Все приходите ко мне на могилку и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, и я буду вас видеть и слышать и помогать». Матрона Московская, Матрёна Дмитриевна Никонова, прославлена в лике святых 2 мая 1999 года. Праздничное богослужение совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II собором архипастырей и духовенства в Покровском женском монастыре. Еще живы свидетели духовных подвигов, духовных рассуждений и прозорливости Матроны Московской, но главное – ее поучительной для всех нас жизни праведницы, которая никогда никого не осуждала, никогда ни на что не жаловалась и отдавала всю себя служению Богу и людям. Есть у нас святые подвижники в земле российской просиявшие, в земной жизни своей люди богатырской силы и других от Бога особых телесных и духовных дарований, святые Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Иннокентий Московский. Они обращали языческую чуть и мерю и сибирских шаманистов в святую Русь, в русский народ. Но чудны дела Твои, Господи, и маленькая, беспомощная, неграмотная, по причине телесной слепоты бродяжка, в силу особой благодати Божией, обрела великую духовную прозорливость, обратила ко Христу и продолжает обращать тысячи новоязычников, и теперь возле святых ее мощей совершаются видимые и невидимые чудеса по вере нашей. Святая блаженная старица Матрона, моли Бога о нас. А я теперь частенько вспоминаю холодный подвал злой роты, ореол вокруг красной лампады из-за сырости воздуха и тепло, неожиданно обдавшую мою ладонь, а вернее душу. Мне тогда мелькнул ангельским крылом в синеватых радугах огромный мир нездешней красоты, к которому еще надо прийти, но главное, он есть. И это знание, открытое мне неграмотным стариком, самое важное для жизни. Где теперь злая рота, показавшая мне главный путь жизни? Возможно, беседуют где-то в ином, нездешнем бытии со своей землячкой, Матронушкой, которую мой мудрый отец как-то назвал самым счастливым человеком своего времени. Повесть написал Александр Старостин, рассказала Ольга Онищенкова.